Я наружка 14, передвижной 23, общая, ответьте. Общая на связи. Передвижной 23 на связи. Объект вступил в контакт с водителем автомобиля Toyota Celica. Цвет ярко-алый, госномер. N3-KE99RUS. Лицо круглое, волосы русые, короткие. Телосложение крупное, одет в темно-серый пиджак. Передача не обнаружена. Внимание, контакт прерван. Наружки 14. Внимательно наблюдать за остановкой. Передвижному 23. Остановить Toyota. Проверить документы. По возможности узнать причины контакта. Передвижной 23 на связи. Докладываю. Владелец машины Зарянский Игорь Николаевич. По документам вице-президент фонда охрана правопорядка и безопасность. По его словам, девушки на остановке проститутки. Зарянский хотел их снять, но в разговоре неожиданно вмешался сутенер. Судя по описанию Зарянского, сутенером он посчитал «Вас понял, передвижной 23». «Все в порядке, сработало. Зарянского можно отпускать. Воздух 2. Проследите на всякий случай за машиной». «Я воздух 2, вас понял. Алая Toyota движется по Садовому кольцу в сторону проспекта Мира». Несмотря на недавний дождь, ночь выдалась душной. Андрею не спалось. «Да и какой нормальный мужик, скажите на милость?» Может спокойно спать, когда в соседней комнате сопят и ворочаются под одеялом две очень красивые девчонки. Так что духота – это лишь отмазки. Просто не до сна. Вот и все. Андрей включил ночник, сел на кровати. Чем бы себя занять? Поиграть на компьютере? Не с этими трехмерными стрелялками. Держи ухо востро. Бывает, как раздухаришься, что и к утру спать не захочешься. Надо что-нибудь монотонное, однообразное, дабы через полчасика уже зевать, раздирая челюсти. О, ну конечно, есть же предварительная программа выставки, презентации, семинары, фирмы-участники и карта уже арендованных стендов. Шеф просил к среде подготовить небольшую записку. В каких мероприятиях стоит поучаствовать, в каких нет, далеко ли до ближайших конкурентов и все такое прочее. Андрей по извечной русской привычке откладывал работу на самый последний день. Но раз выдалось немного свободного времени, почему бы не начать сегодня? Андрей натянул брюки. Не в трусах же теперь по квартире ходить. Приоткрыл дверь для сквозняка. Включил компьютер. Вентилятор тихонько заурчал, по экрану побежали строки первичной загрузки. Судя по звукам в квартире, девчонкам тоже не спалось. Уже 3 или 4 раза кто-то из них на цыпочках, чтобы, не дай бог, не разбудить, пробирался мимо Андреевой комнаты. Никаких сил нет терпеть. Ну вот, опять. За спиной едва слышно открылась дверь. Тихий скрип половиц под босыми ногами. Андрей с трудом удержался, чтобы не обернуться. Одна из девушек тихой мышкой прошмыгнула на кухню. Звякнул стакан. Комп давно уже загрузился. Текстовый редактор призывно подмигивал курсором. Но голова была забита совсем другими мыслями. Андрей попытался угадать, кому же еще не спится в такой поздний час. Судя по смелости, быстро же освоилась в незнакомой квартире, скорее всего, Юли. Ему еще на остановке показалось, что она побойчее своей подруги, не так сильно растеряна и значительно меньше напугана московскими реалиями. Анюта, конечно, тоже не очень похожа на маменькую дочку. Черта с два бы она тогда отправилась в Москву на пару с подругой, завоевывать город. Но все-таки Юля выглядит более раскованной. Когда шаги зашлепали по коридору в обратную сторону, Андрею захотелось проверить свою догадку. Он развернулся на стуле и спросил: «А ты чего не спишь?» Это была Юля. Он не ошибся. В голубоватом свете монитора она показалась Андрею настоящей феей. Босоногая, стройная, с удивительно ладной девичьей фигуркой. Из одежды на ней была только свободная футболка с несколько ляповатой надписью «Зена». Слепым Андрей отродясь не был, потому, естественно, успел разглядеть и длинные красивые ноги, едва прикрытые короткой футболкой. Сообразив, что находится не в самом выгодном положении, Юля ойкнула и юркнула за дверь, оставив снаружи одну только голову. Кто из них больше смутился? Неизвестно. Андрей, кроме того, отчетливо понял, что с работой можно завязывать. Вряд ли удастся теперь вернуть мысли в нормальное русло. Чтобы хоть как-то разрядить наступившее неловкое молчание, он переспросил: «Так чего тебе не спится?» Юля секунду помедлила, приходя в себя, а потом ответила спокойно, будто ничего не произошло: «Шумно там. Машины все время ездят. Никак не могу уснуть». Андрею почудилась в его голосе какая-то фальшь, словно девушка не хотела говорить ему правду, а ляпнула первое попавшееся. Впрочем, Юле с Анютой действительно не позавидуешь. После тихого Ярославля спать в комнате, выходящей окнами на страдающее пожизненной бессонницей Садовое кольцо. Андрей и сам-то с трудом засыпал под аккомпанемент автомобильного оркестра. Чего же говорить о людях непривычных? Да, к этому надо приспособиться. У вас, небось, не так. Девушка молча кивнула. Андрей все четче ощущал какой-то барьер, стену между ними, которой не было вечером. Да что у них там произошло? «Извини, Юль, другой комнаты нет. Даже не знаю, как быть. Ну, не на кухне же вас устраивать. А у себя не могу». Он обвел рукой захламленный стол, наспех прикрытую кровать. «Бардак здесь тот еще, как видишь. Да и места вам на двоих не хватит». «Да нет, нет, все в порядке, не обращай внимания. Нам удобно». «Удобно так удобно, спорить не буду. Тогда спокойной ночи. Еще раз». Юля стояла, не двигаясь, и молчала. Андрей понял ее по-своему. «Если я тебя так смущаю, могу отвернуться, пока ты пройдешь». «Да нет, не это». Она едва заметно покраснела, и Андрей понял, что сейчас ему действительно скажут нечто важное. «Скажи те, Андрей». «Ну вот опять, мы же договорились, на ты». Юля покраснела еще больше. То, что она хотела сказать, явно смущало ее. Упрямо тряхнув головой, девушка выпалила. «Зачем мы тебе? Почему ты нам помог?» От волнения ее мягкий ярославский говорок стал заметнее. Андрей опешил настолько, что если бы стоял сейчас, точно сел. Он даже дар речи потерял. «Ничего себе, вопросик!» А Юля настаивала. «Что ты хочешь от нас? Этого?» «Господи!» Пришлось сквозь силу улыбнуться, иначе она бы ни за что не поверила. «Вы поэтому и не спите?» «Бедные девочки!» Лежат, небось, прижавшись друг к другу от страха, дрожат и ждут, когда же он придет за этим. «Понимаешь», — затараторила вдруг Юля, — «Анюта, ну, она, это, боится. Она никогда еще этого не делала, ну, не трахалась. Она...» — голос упал почти до шепота. «Девочка, может, меня одной хватит?» С каждым словом лицо Андрея каменело все больше. Когда Юля закончила, одновременно просительно и боязливо поглядывая на него... Андрей вдруг резко поднялся, девушка испуганно отшатнулась. «Так, вы за кого меня держите, а? Ну-ка пойдем!» Он накинул на плечи рубашку, и не успела Юля ничего сказать, как Андрей крепко схватил ее за руку и потащил по коридору. На ее ноги он больше не смотрел, глаза застилала обида. Андрей резко распахнул дверь в комнату. Анюта сидела на застеленном диване почти неподвижным изваянием, натянув простыню до самого подбородка. В темноте невозможно было разглядеть ее лицо. Но Андрей мог поклясться, что Анины глаза сейчас напоминали два больших медных пятака. Недавний разговор в коридоре она слышала весь, до последнего слова. «Юлька!» — только и смогла прошептать Анюта. Не глядя на нее, Андрей втянул за собой Юлю и резко развернул ее лицом к двери. «Смотри внимательно! Видишь замок?» Девушка, казалось бы, была парализована страхом. Она не плакала, ничего не говорила и почти не шевелилась, разве что испуганно открывала и закрывала рот, как пойманная рыбка. Андрею пришлось встряхнуть ее за плечи. Это подействовало. Юля вздрогнула и посмотрела на него уже более-менее осмысленно. «Вот теперь другое дело», — удовлетворенно сказал Андрей. «Замок, видишь?» «Да», — пролепетала девушка. «Действительно». Верхнюю часть филенки умелый мастер искусно врезал прочный замок со щеколдой. Лет ему было немало, но внешний вид внушал уважение. «Хорошо!» – Андрей одобрительно кивнул, правда, скорее своим мыслям. «Сейчас я выйду, и ты закроешь за мной дверь». «Понятно!» Анюта за спиной всхлипнула. На Юлином лице отразилась целая гамма эмоций. Похоже, только сейчас она поняла, что никто не собирается хотеть от нее этого. А со своими словами она жестоко оскорбила Андрея. «Понятно». «Вот и отлично. Теперь уже точно, спокойной ночи». Он вышел из комнаты, прикрыл за собой дверь. Тишина. Ни единого движения за спиной. «Ну!» — рявкнул он. «Закрывай!» «Андрей!» — донесся приглушенный голос Юли. «Извини, я не хотела». «Закрывай!» — устало повторил он. «Завтра поговорим». Уже на пороге своей комнаты он услышал, как замок все-таки щелкнул, и удовлетворенно улыбнулся. «Эх, девчонки, ты хочешь от нас этого?» На пустом месте такие идеи не рождаются. Неужели вечером какие-то его слова натолкнули Юлю с Анютой на подобные мысли? Он покачал головой, вспоминая. Несколько часов назад все трое, мокрые и взверошенные, ввалились в дом. Андрей тогда распахнул дверь и сделал приглашающий жест. «Заходите, будьте как дома». Еще на улице Андрей решил вести себя с девушками, как с давними знакомыми. Как с тем же Егором, например. Приветливо, с легкой пикировкой и бесконечным состязанием в остроумии. В психологии он никогда особенно силен не был. Но ему показалось, что так девушки будут чувствовать себя раскованней, а то шли сюда как на плаху. Несмотря на определенную степень доверия, его все же еще боялись до дрожи в коленках. Девчонки несмело вошли и остановились на пороге. Андрей поставил на пол свой груз, отряхнул рукой мокрые волосы. Закрывая за собой дверь, он случайно перехватил взгляд одной из девушек. В нем явственно читалась обреченность. «Ну что, остановились? Давайте, разувайтесь. Сейчас тапочки какие-нибудь найду». «Ничего не беспокойтесь, мы и так...» Андрей открыл ящик с обувью, с головой ушел в его нутро. Наконец вылез, отдуваясь двумя парами тапок. Были они размером на 7 побольше, чем надо, и явно мужские. Но на безрыбье, как говорится... «Давайте, что ли, познакомимся. Так удобнее друг к другу обращаться будет. Меня зовут Андрей. И вот еще что. Перейдем на «ты», ладно?» Девчонки кивнули. Первой представилась бойкая, с короткой стрижкой. «Юля». Она уже скинула кроссовки и стояла на полу в белоснежных носочках. Андрей аж вздрогнул. «Юля! Эта холостяцкая квартира здесь последний раз убиралась еще в 20 веке. На вот, надевай. И чтобы больше никаких «мы и так». Иначе твои великолепные носки очень быстро станут черными». Вторая девушка оказалась Аней. Скромно потупившись, она попросила называть ее Анютой. Андрей не возражал. Протянул ей тапки, кивнул одобрительно. «Ну вот и познакомились. А теперь тест на скорость. Кто первый ответит, тот и победил. Есть хотите?» Анютка украдкой сглотнув слюну, промолчала. Юле пришлось отдуваться за двоих. Помявшись немного, она неуверенно сказала. «У нас есть с собой». «Верю», кивнул Андрей. «Вот пускай и остается. Мало ли, запас карман не тянет. А сегодня я вас угощаю». «Спасибо, мы не хотим вас... тебя...» Юля быстро поправилась. «Объедать!» «Боже мой!» Андрей расхохотался. «Откуда вы словечко-то такое взяли? И вообще, я в кои-то веки проявляю гостеприимство. Вы что, хотите меня обидеть?» «Нет!» Запинаясь, ответили девушки. «Отлично! Тогда пошли ужинать». «Пошли». «Только не думайте, что я такой же альтруист. Свою выгоду я не упущу». Заметив, что девочки вздрогнули, Андрей запоздало сообразил. А ведь эту фразу можно понять двояко. Надо срочно сглаживать неприятный эффект. «Готовить кто-нибудь из вас умеет? Или рискнете отравиться полуфабрикатной бурдой, которую сварганит холостяк с многолетним стажем?» «Я умею», — быстро сказала Юля. «И я», — добавила Анюта. «Да ну», — восхитился Андрей. «Вот это удача! Надо же! Тогда, надеюсь, вдвоем вы сможете приготовить из этого барахла что-нибудь съедобное, и никто в накладе не останется. Пошли». За ужином разговорились. Девчонки более-менее расслабились. Юля говорила почти свободно, и только Анюта еще немного дичилась. Девушки ели мало, клевали с тарелок, словно птички, чем вызывали в хозяине одновременно умиление и обиду. «Юля, Анюта, вы что, и дома столько едите?» «Нет, я понимаю, диета, фигуру сохранить надо и все такое, но нельзя же так. Мне даже смотреть на вас голодно. Как вы по улице ходите, ветром же унесет. И вы еще боялись меня объесть? Да такими темпами полгода придется стараться, не меньше. Давайте на время забудем всю эту чепуху с объеданием несчастного Андрея и будем питаться по-человечески. Лады?» Это помогло. Очистив тарелку, Юля несколько секунд помялась, но потом попросила таки добавки. За ней последовала и Анюта. Видно было, что девчонки изрядно проголодались, и лишь смущение удерживает подруг от того, чтобы есть быстрее. Андрей предложил им еще, а в ответ на благодарные взгляды лишь подмигнул. «Кушайте». Сам он со своей порцией справился быстро, хоть и была она раза в два побольше. «Эх, вкуснотища была», — сказал Андрей, убирая тарелку в мойку. «Ну почему я так не умею? Каждый день бы ел по-человечески. Спасибо». «Ой, да что ты, тебе спасибо. Если б не ты, мы б до сих пор на остановке сидели». Юля вздрогнула. «Неизвестно, чем бы все так кончилось». Андрей кивнул, присел на краешек стула. «Сейчас будет чаек, заваренный, как у белых людей. А то я уже и не упомню, когда в последний раз пил не бурду из пакетиков. А теперь рассказывайте, что у вас приключилось. Будем вместе думать». История оказалась да нельзя банальной. И по современным российским реалиям вполне обыденной. У Ани в Москве живет родственница, тетка отца. Баба Надя. Закончив среднюю школу, девушки приехали в Москву поступать в Академию сервиса. Как давно уже было решено и 100 раз переговорено с родителями. Жить на время экзаменов подружки собирались как раз у бабы Нади. А там, по поступлению, Академия предоставляла иногородним общежитие. Еще девчонки собирались устроиться на работу курьерами или как получится, заработать немножко и снять где-нибудь на окраине подходящую комнатенку на двоих. Но все эти радужные планы были разом растоптаны в прах, когда открылась дверь и на пороге баб Надиной квартиры появился незнакомый детина в шортах и сетчатой майке. «Чего?» – спросил он подруг. «На храм и собачьи приюты не подаю. Косметика тоже не нужна. Кто вас только пускает?» «Простите», — сказала Юля, — «мы к бабе Наде». «Кому?» — удивился детина. «К Надежде Олеговне Сорокиной». «А кто это?» — все так же недоуменно отреагировал собеседник, чем пробудил в девушках нехорошее подозрение. «Как кто? Она здесь живет». Детина на мгновение задумался, пожал плечами. «Дина! Че тебе?» — донеслось откуда-то из глубины квартиры. «Вот сюда!» Теперь в дверях появилась еще и несколько помятая вида женщина в бигуди и застиранном спортивном костюме с надписью «Адидас». Тетка несколько секунд мерила взглядом девчонок, после чего обернулась к мужу. «Шо это за явление?» «Да вот, бабу Надю ищут». «Кого?» «Надежду Олеговну Сорокину», ответила за детину Юля. Еще какое-то время тетка в бигуди недоуменно переглядывалась с мужем, потом в ее глазах появился намек на понимание. «А, ну как же я сразу не поняла». «Кто это, Дин?» — спросил детина. «Прежняя хозяйка. Умерла она, девочки». «Вот так прямо ляпнула», — запальчиво рассказывала Юлька, без всякой жалости. «Равнодушная она какая-то». «Неправда», — вдруг вмешалась в рассказ Анюта. «Не наговаривай на нее. Они же все-таки нас чаем напоили и еще позвонить дали на ту фирму, помнишь?» «Ну да, конечно. После того, как ты заплакала». «Я не плакала. Просто я не знала, что теперь делать. Испугалась. Вот и закрыла лицо руками». Новые хозяева действительно оказались не самыми черствыми из людей, что бы там ни говорили о повсеместном равнодушии и пренебрежении чужими бедами. Девушек пригласили в дом. Дина, довольно жалостливо причитая, напоила бедняжек чаем. «Такая бурда, как они могут такое пить? Юлька, все тебе не так, нормальный чай». «Ничего», — улыбнулся Андрей, — «сейчас с моим сравните. То там амброзия покажется. Лучше рассказывайте, что дальше было». А детина, назвавшийся Юрием, долго рылся в каких-то документах. Но нашел таки ордер на квартиру и телефон риэлторской фирмы. Даже вспомнил, как звали их личного менеджера. Юля тут же попросила разрешения позвонить и с третьей попытки попала на нужного человека и наткнулась на непроницаемую стену холодной вежливости. «Да-да, конечно, мы понимаем. Примите наше соболезнование, очень жаль. Но мы ничего не сможем сделать и никак не можем вам помочь». Выяснилось, что баба Надя 3 года назад завещала квартире в фирме Moscow Realty, которая за это обязалась пожизненно содержать женщину. Неизвестно, естественно ли смертью или не без чужой помощи, но несколько месяцев назад Надежда Олеговна скончалась. Они там на фирме почему-то решили, что мы собираемся отсудить квартиру. Менеджер мне так и сказал: «У вас нет никаких шансов, бабушка умерла своей смертью. Все необходимые документы мы можем предоставить в любой момент». В общем, девочек не слишком грубо, но быстро и далеко послали. Дина с Юрием, конечно, жалели их, но по вполне понятным причинам постарались намекнуть неожиданным гостям, что не очень заинтересованы в их дальнейшем присутствии. Впрочем, девушки и сами не хотели надолго задерживаться в теперь уже чужой квартире. Подруги вышли из дома, не отдавая отчета в собственных действиях. Сели в первый попавшийся троллейбус и колесили по Москве до тех пор, пока не высадили их контролеры. Так они оказались на остановке перед Андреевым домом. И только там до них окончательно дошел весь ужас создавшегося положения. Денег на обратную дорогу у Юли с Анютой нет. Их должны были прислать родители только в конце месяца. Жить негде, и что теперь делать, неизвестно. Андрей выслушал сочувственно. «Да не горюйте. Что-нибудь придумаем. Давайте пока чайку». Он и не заметил, разливая в чашке кипяток, что девчонки за его спиной о чем-то шушукаются. Анюта вдруг встала и вышла в коридор. Класнули замки чемодана, что-то зашуршало. Андрей вопросительно поднял бровь, но ничего не сказал. Через минуту вопрос решился сам собой. Анюта появилась на пороге кухни с огромной банкой варенья. «Вот», — просто сказала она, — «черничная. Мама делала для бабы Нади. Это вам». «Тебе, Анюта, тебе», — поправил Андрей. «Не зови меня на «вы», пожалуйста, а то я сразу чувствую себя старым и дряхлым». «Тебе», — согласилась она. «А лучше нам. Ну-ка, где тут у меня были...» Андрей раскрыл кухонный шкаф, долго копался в нем, чертыхаясь. «Розетки. А, вот, нашел». Он извлек несколько маленьких фарфоровых блюдечек, украдкой понюхал их, посмотрел на свет. «Вроде чистые. Лучше помыть». «Давай я». Юля взяла из его рук розетки и сунула под струю горячей воды. Андрей несколько рассеянно смотрел, как Юля расставляет на столе посуду, заливает варенье, как суетится Аня, нарезая хлеб. Как это здорово, когда в доме снова есть хозяйка. Хорошо бы еще девчонки не делали все с таким подобострастным рвением, с таким демонстративным желанием хоть чем-то помочь, а то, глядя на них, становится неуютно. Но сейчас Андрея больше занимали другие вопросы и мысли. У него возникли кое-какие вопросы в первую очередь к Аниной семье. Ведь не с хорошей же жизни завещала старушка заветную жилплощадь ушлым дельцам из недвижимости. Не иначе с трудом тянула лямку на одной только скромной пенсии. Несмотря на все надбавки от московского правительства, существовать на нее без помощи огородов и садовых участков могут разве что аскеты. А ярославские родственники про старушку не вспоминали, пока не потребовалось вот пристроить девочек на время экзамена. Вряд ли новые жильцы вселились в квартиру сразу же после смерти бабы Нади. Все-таки месяц-другой бы точно ушел на выправление всяческих документов. И то, что за 2, а то и за 3 месяца Анин отец ни разу не позвонил старой тете, пусть хотя бы и предупредить о приезде девочек, говорит совсем не в его пользу. «Как же вы приехали? Твой папа разве не позвонил перед выездом?» Анюта понюро покачала головой. «У бабы Нади нет телефона. Мы ей телеграмму послали». «Странно это все. У бабы Нади нет телефона. А у новых хозяев раз и появился. Хотя могли, конечно, и риэлторы поставить, чтобы увеличить стоимость жилплощади». В Юлином рассказе, как и в любой правдивой истории, обнаружилась целая куча нестыковок. Впрочем, это только легенды разведчиков, разработаны так, что и комар носу не подточит. «Понятно», — сказал Андрей, встал, приоткрыл балконную дверь. «Ничего, если я покурю?» Девчонки замотали головами. Они так трогательно боялись чем-нибудь ему помешать, нарушить привычный жизненный уклад, что иногда даже становилось смешно. «Ладно», — сказал он, снова появляясь на кухне. «Сегодня переночуете у меня. Все равно уже поздно. Куда-то идти. А завтра посмотрим. Утро вечера мудренее». Неизвестно, готовы ли были девушки к такому решению или нет, но Андрею вдруг показалось, что едва ощутимое раньше скрытое напряжение разом возросло. Без преувеличения Андрей ощущал его почти физически. «Согласны?» – на всякий случай спросил он. К его удивлению, Юля, обычно отвечавшая первой, на этот раз промолчала. Ему на мгновение показалось, что она и сама не знает, чего ей хочется больше – остаться или уйти. Ответила Анюта. «Конечно, согласны. Да, Юль? Спасибо тебе, Андрей». И, заметив, что он собирается отмахнуться от благодарности, быстро добавила. «Правда, спасибо. Ты нам очень помог». «Родителям-то звонить будете? Беспокоиться, наверное». Девушки переглянулись. «Нет пока. Мы договаривались, что позвоним, когда сдадим документы. Так что сейчас никто волноваться не будет. Пусть уж лучше и дальше ничего не знают. А то переполошатся, понаедут сюда нас спасать. Вот устроимся, тогда и сообщим обо всем». Андрей кивнул. «Ну, вам виднее». «А когда в этой вашей академии начало приема документов?» «В среду 16-го». «Ага. То есть послезавтра?» «Да». «Ну, хорошо. Дальше разговор потек по другому руслу. Андрей спросил, что же это за академия такая, и девчонки принялись жаром рассказывать. Потом уже ему самому пришлось отбиваться от расспросов, чем живет, где работает и так далее. Начав с конторских дел, Андрей перекинулся на туризм, вообще вспомнил Британию, Индию, Японию и сам не заметил, как увлекся. Да и можно ли оставаться спокойным, когда каждое слово твое с восторгом ловят две очень красивые девчонки, и за каждым движением следят две пары карих и серо-голубых глаз? И все же одна гаденькая мыслишка так и не покидала Андрея. За весь вечер он ни на минуту не забывал о Клофелине. Крутилось в голове, чего уж тут зря выходит пару часов назад сетовал на подозрительность девчонок. Вот, мол, хорошему человеку довериться не могут. А сам что лучше? Криминальные сериалы, как выясняется, запугали не только неискушенных провинциалок, но и битых жизнью столичных зубров, в коих еще не угасла искорка рыцарства. Говорят, в 60-х годах не было лучшего способа познакомиться с девушкой, кроме как защитить ее от хулиганов. Те романтические времена во всей красе расписали подростковые романы и возвышенно романтические фильмы про любовь. Да-да, те самые, где девушки в белых платьицах, а мальчики смиренно держат подругу за руку, декламируют Есенина и теорему Ферма. На неокрепшие мозги действует хорошо. Кое-кто даже поверил, причем верит до сих пор, обзаведясь пивным брюшком, лысиной и не одним десятком увесистых оплеух от жизни. Но за последнее время многие поняли, причем нередко на собственной шкуре или кармане, что, услышав из подворотни поразительный вопль «помогите», не стоит так уж сразу бросаться на выручку. Нарисована буйным воображением заплаканная жертва может оказаться банальной приваткой, приманкой, подсадной уткой. А вместо парочки хулиганов, моментально разбегающихся с криком «Дяденька, не бейте!» при виде молодецкой фигуры спасателя в подворотне, могут поджидать и амбалы с монтировками, а то и с чем-нибудь похуже. Андрей с детства, сохранивший некоторые представления мужской чести, не раз и не два имел возможность убедиться, что далеко не всегда имеет смысл поддаваться душевным порывам. И направляясь в ту же подворотню с намерением восстановить справедливость, лучше быть повнимательнее и заранее продумать пути отступления. Опять же был еще тот случай с девчонкой из Твери. Впрочем, ладно. Наступать на одни и те же грабли было одной из его излюбленных привычек, а тяга к рыцарским подвигам так до сих пор и не прошла. Наверное, это и к лучшему. Отвернись, Андрей, сегодня от заплаканных девчонок. Сделай вид, что ничего не заметил, сам бы потом себе не простил. И пусть сынок Ромка сколько угодно стучит кулаком по лбу с криком «Ну куда ты опять полез, Ланселот хренов?» Пусть Димыч хмурится и качает головой, слушая рассказы об очередном подвиге. Что-то странное, неуловимое внутри не дает поступить иначе. Но все же, поворачиваясь к плите, поставить чайник или вынимая из микроволновки очередной кусок покупного пирога, Андрей не забывал прихватить со стола свою чашку. От греха. Вроде как по рассеянности. Увлекся разговором, повернулся, размахивая руками, и чуть не ошпарился. Упс! Словно бы машинально поставил на печку или на маленький кухонный столик перед собой. Зато чашка всегда на виду, и вроде бы никому не обидно. Вряд ли девчонки, в третий раз прыснув кулачок над андреевской рассеянностью, догадывались, в чем на самом деле смысл его телодвижений. Конечно, он уже почти убедился, что Анюта с Юлей именно те, за кого себя выдают, но осторожность не помешает, иначе есть вполне реальный шанс проснуться утром в обчищенной квартире с головной болью. Часов в 11 он заметил, что Анюта начала клевать носом, да Юля то и дело зевала, деликатно прикрываясь ладошкой. «Хм», — сказал Андрей, вроде бы никому не обращаясь, «почему у меня такое ощущение, что кому-то здесь хочется спать?» Юля как раз в этот момент зевнувшая смутилась. «Немножко». «Понятно. Ну, пойдемте, Сони». В большой комнате Андрей указал на титанических размеров раздвижной диван, доставшийся ему от отца. «Ну как, подойдет такое ложе для двоих? Или поискать в кладовке надувной матрас?» «Нет, спасибо. Нам хватит». «Хватит так хватит, как скажете». Он принес простыни, достал пару подушек. «Эти вроде чистые. Вы уж не обессудьте, но у меня все три раза проверять надо. Такая она, холостяцкая жизнь». Андрей виновато развел руками. «Сами застелите или помочь?» «Ой, спасибо, мы сами». «Ну хорошо, если чего надо будет. Моя комната напротив. Где ванная, вы знаете. Помыться там, зубы почистить. Ох ты, черт, совсем забыл. Полотенце-то у вас есть?» «Есть, есть, не беспокойся». Собственное гостеприимство показалось Андрею чересчур навязчивым, на манер Демьяновой ухи. Он понял, что смущает девчонок. «Тогда не буду больше вам мешать. Всем спокойной ночи». «Спокойной ночи», — сказали девушки хором.